Дойдя до кабинета командующего, я тихонько постучала и, не дожидаясь позволения войти, аккуратно прошла внутрь, плотно притворив за собой дверь и остановившись перед столом Эрвина. «Я не помешала?» – спросила я, улыбнувшись. Удивленно оценивающий взгляд мужчины, прошедшийся по мне, дал мне понять, что мои труды перед зеркалом не прошли насмарку. Довольно потянувшись, немного размяв затекшие плечи, Эрвин сказал: «Я ждал тебя сегодня, хотел узнать, как прошла поездка». Он прошелся до шкафа, достав оттуда бутылку вина и пару бокалов, сел обратно в свое кресло. «Может, присядешь?» — махнул рукой, сделав приглашающий жест в сторону стоящего напротив него кресла. «Или так и будешь стоять? Хотела дать тебе возможность оценить свой внешний вид», — засмеялась я, обходя стол и устраиваясь прямо на столешнице, перед этим сдвинув с него все документы. Усмехнувшись, командор протянул мне бокал вина, оценил, зачесав немного растрепавшиеся волосы назад. Он продолжил: «Выглядишь лучше, чем в нашу первую встречу». «Сравнил тоже», — махнула я рукой, недовольно поморщившись. «Тогда я была похожа на сбежавшую с болота кикимору». Тепло улыбнувшись уголками губ, мой собеседник мягко потрепал меня по волосам. Остатки плохих мыслей и тревог как рукой сняло. «Кажется, я слишком сильно привязываюсь к Эрвину, только, к сожалению, привязанность эта больше сродни братской. Полюбить его как мужчину почему-то не получается. Да и правильно, не следует мне его так любить, если я хочу вернуться в свой мир. Потом мне же будет тяжелее, вернее, нам обоим. Хотя, для него всегда на первом месте будет стоять служба, а уже потом, дела сердечные и все тому подобное. Я же буду сильно страдать, ведь найти такого сильного, уверенного в себе, решительного мужчину будет сложно. Постоянно волей-неволей в голове будет идти сравнение, а кто лучше, и выигрыш вряд ли будет на стороне парня из моего мира. Таких мужчин, как Эрвин или тот же Ривай, раз-два, и обчелся». Тяжко вздохнув, я залпом выпила весь бокал вина, с намеком ставя его на стол, чтоб мне подлили еще. Хмыкнув, Смит выполнил мою негласную просьбу, добавив: «Не налегай так, напьешься». «Именно это и хочу сделать», — пробубнила я, подхватывая вновь полный бокал и откидывая волосы назад, чтоб не мешались. «Лучше расскажи, как прошел приезд этих ваших полицейских». «В том-то и дело, что почти никак», — тут же посерьезнев, сказал он. Напряженно откинувшись на спинку кресла, перехватил мой вопросительный взгляд и пояснил: «Вернее, внешне, никак. Приехали, посмотрели, как идут дела в отряде, поинтересовались, где Ривай, об итогах последнего похода, побродили по территории и уехали». Я тут же подобралась, непроизвольно выпрямившись и расправив плечи. «Побродили по территории, то есть?» — я попыталась сформулировать мысль, аккуратно подбирая слова. «Что-то искали, или кого-то?» — медленно произнес Эрвин, внимательно глядя мне в глаза. «Или кого-то?» — глухо повторила я. «Да, ситуация складывается не ахти. Уж не меня ли искали в разведкорпусе? Тогда складывается закономерный вопрос, как они вообще прознали обо мне? Но откуда?» «Не знаю», — перебил меня он, тут же уточнив: «Пока что не знаю. Они расспрашивали о последней вылазке за стены. Конкретно про тебя не было сделано ни одного намека, но я подозреваю, что они могли пронюхать о внезапном появлении из ниоткуда сестры одного из наших майоров. И что мне делать?» — судорожно вздохнула я, сползая со стола. Эрвин тут же притянул меня к себе, усаживая боком на свои колени. Я согнула ноги, свешивая их с подлокотника, и уткнулась носом куда-то в район ключицы мужчины. Он в ответ приобнял меня одной рукой, поглаживая по волосам, другой продолжая держать бокал с вином. Сделав глоток, он спокойно ответил: «Мы решили дополнить твою легенду. Ты пропала 6 лет назад, не помнишь, что с тобой было. Увидела Майка в Шиганшине незадолго до отправления в поход и узнала в нем своего брата, но не смогла пробиться к нему через толпу и солдат. Тогда решила спрятаться в одной из повозок. Именно так ты и оказалась с нами за стеной». Я машинально кивнула, переваривая информацию. В принципе, все было довольно логично. Это вполне могло быть правдой. Но в этой истории были и свои пробелы. А если начнут копаться, выяснится, что в семье Закариусов был лишь один ребенок. Да и мы с Майком внешне совсем не похожи. Что тогда? Ты приемная дочь. Они случайно наткнулись на одинокого ребенка в лесу, не смогли найти настоящих родителей и приняли 6-летнюю тебя в семью. Сходу, ни на секунду не задумавшись над ответом, абсолютно спокойным тоном проговорил мне в волосы Эрвин. Приподняв голову и заглянув ему в лицо, Я ухмыльнулась. «Вы это уже успели обговорить?» Уверенно прищуренные голубые глаза были мне ответом. Аккуратно поддев пальцами мой подбородок, он спросил. «Ты доверяешь мне?» Я согласно прикрыла глаза, накрыв ладонью его руку, все еще удерживающую меня. «Ты обладаешь бесценными знаниями, каждый наш разговор открывает мне все больше информации о внешнем мире. Я не могу позволить стереть тебе память или дать убить тебя, как моего отца». Последние слова он почти шептал, внимательно всматриваясь в мое лицо. «То есть я здесь только ради информации? Что, если я перестану приносить маломальскую пользу? Что тогда?» Просипела я. «Ну да, ничего с моего появления здесь не изменилось, все так же, как и в самом начале. Вся эта лояльность, все это отношение только ради каких-то там знаний». Я горько улыбнулась. Уловив мое настроение, Эрвин поцеловал меня в висок. «Ничего, разведотряд не откажет тебе в помощи и защите. Того, что ты уже сделала, более, чем достаточно». «Я ничего не сделала. Это все такая мелочь. Я почти ничего не смогла сделать», — пробормотала я. «Ты не несешь вреда и не представляешь никакой опасности для человечества. Тебе не о чем беспокоиться». Осознание смысла его слов медленно доходило до меня. «Не несу вред, не представляю опасности, значит, посчитай они иначе, в противном случае меня легко могли устранить». «Поправка. Все еще могут устранить». Ужас сковал мои легкие, я с трудом сделала вдох. «То есть, если я начну представлять угрозу, от меня избавиться?» Прохрипела я, вцепившись в плечи мужчины. «Ты избавишься?» Он промолчал, вновь беря бокал и отпивая вино. Я слегка встряхнула его за плечи, требуя ответа. «Я не хочу убивать тебя. Веди себя как обычно и не делай глупостей, тогда я смогу защитить тебя». «Все же», — ответил Эрвин, аккуратно расцепив мои руки и слегка сжав их в своих больших ладонях. «Ты обещаешь, что не убьешь меня?» Немного подумав, мужчина сказал. «Я обещаю, что не убью тебя, если ты не будешь представлять угрозу для человечества». Зажмурившись, я постаралась оценить его ответ. «Опасность для людей я вряд ли буду представлять. Выходит, Эрвину не придется меня убивать. Ведь я не собираюсь делать глупости и идти против приказов командира. Значит, мне ничто не угрожает. Так ведь?» Весьма смутная причина, как и сам вывод. Я попыталась успокоиться, взять себя в руки. Только очередной истерики сейчас не хватало. Я боялась умереть от руки Титана, но даже не предполагала, что в этом мире меня могут убить люди. Наивная. «Спокойно, Синароза, спокойно. Ты не должна паниковать. Сейчас пока что еще все в порядке». Взгляд зацепился за отпечаток моей помады на краю бокала. «Точно. Женщина с красной помадой на губах не может позволить себе быть истеричной размазней». Вдох-выдох. Уняв дрожь в руках, я мягко провела подушечками пальцев по ладоням мужчины, улыбнувшись. «Тогда мне нечего бояться», — уверенно и беззаботно произнесла я. «Хватит портить вечер такими серьезными разговорами. Все же, я пришла сюда расслабиться и хорошо провести время, а не нервничать и паниковать из-за того, что может и вовсе не случиться. Тем более, что нервов мне хватило вчера с капралом. Не хочу о нем вспоминать, и думать о произошедшем не хочу. Я так и не смогла решить, что мне теперь со всем этим делать, ведь меня первый раз в жизни избил мужчина. Да и вообще, впервые в жизни избили. Никогда не думала, что такое может произойти». На ум пришел давний разговор между одногруппниками, которые разглагольствовали на тему «нет ничего позорнее для мужчины, чем пощечина от женщины». Тогда это показалось мне глупостью, да и пощечины просто так, без причины никому не раздают. Сейчас же мозг непроизвольно лихорадочно обдумывал эту ситуацию, пытаясь сделать какой-нибудь вывод, прийти к какому-нибудь решению. Не знаю, как мужчины этого мира относятся к пощечинам, вряд ли положительно, да и позволяют ли себе обычные женщины так отвечать на оскорбления. Черт побери, хотела разобраться в ситуации, а в итоге только больше запуталась. И почему я всегда и везде пытаюсь найти свою вину? Вздохнув, я с печальным смешком добавила: «В любом случае, не убьешь меня ты, не съест какой-нибудь мимо проходящий Титан, так прикончит Ривой». «А чем ты?» — задал вполне закономерный вопрос Эрвин, с интересом рассматривая меня. Кажется, быстрая смена мимики на моем лице немного его позабавила. Помявшись, я сказала: «Мы немного повздорили, ничего толком не уточняя. Еще не решила, стоит ли рассказать об этом командиру, да и не будет ли это выглядеть так, будто я жалуюсь ему на капрала». «Повздорили?» — приподнял вверх одну бровь мой собеседник. Причина, это обязательно обсуждать, недовольно пожала плечами я, допивая вино и, не дожидаясь от Эрвина включения джентльмена, тут же подливая себе сама. Смит, человек, который обычно не лезет в чужие дела, если они не касаются чего-то серьезного или дела, которому посвятили себя разведчики. По крайней мере, до этого он ни разу не проявлял любопытства к моим отношениям или мелким конфликтам со своими подчиненными. Да и во время прошлой нашей размолвки с Риваем он прекрасно видел, что что-то не так, но вопросов не задавал и в наши дела не лез. Поэтому я думала, что и сейчас он просто согласится закрыть тему, но, увы, ошиблась. «Обязательно», — сказал он тоном, не терпящим возражений. «Вы были на задании, отбыли по моему приказу с конкретной целью. Я дал Риваю инструкции касательно его поведения в отношении тебя. Он был приставлен к тебе для защиты, а не для глупых размолвок. Это могло поставить под срыв всю операцию по сокрытию тебя от полиции и гарнизона». Закончил он, чеканя каждое слово, на глазах превращаясь из приятного, немного обольстительного мужчины в командира сильнейшего подразделения армии. Подобравшись, я выпалила: «Это я виновата», сама начала истерику на пустом месте и ошарашенно замолкла, осознавая, что безотчетно, подсознательно только что попыталась выгородить капрала перед Эрвином. Для меня это явилось шоком, полнейшей неожиданностью, и я сама не могла понять, что же заставило меня сейчас это сказать. Наткнувшись на ожидающий продолжение взгляд командора, я со вздохом продолжила: «До меня случайно дошли слухи, которые также случайно пошли по вине Ривая, и я вспылила, закатив ему скандал. Он же плохо ко мне относится, да и терпеть такое не станет, вот и сказал в ответ гадость. Я дала ему пощечину, этого он тоже терпеть не стал. Просто пару раз врезал мне в воспитательных целях и пообещал убить, если такое еще раз повторится», закончила я. «И все равно вышло так, будто я оправдываю его». Смит молча, внимательно выслушал меня, не спеша попивая вино и делая одному ему известные выводы. Только сейчас до меня дошло, что я могла бы отомстить ему через командора, надавив на жалость и неисполнение прямого приказа о моей защите. Ведь это все же армия, здесь с приказами должно быть строго. Видимо, Эрвин подумал о том же. Но, если честно, желания мстить у меня не было как такового, тем более таким способом. И, ко всему прочему, я почему-то сильно сомневалась, что Ривая за это ждет хоть какое-нибудь наказание. Тем не менее, я решила уточнить этот момент. Я была зла на него за рукоприкладство и зла на себя за импульсивность и слишком длинный язык. «Но мне не хочется, чтобы ты об этом с ним говорил», — попросила я, теребя в пальцах манжет белоснежной рубашки командора. «Выйдет так, будто я прибежала к тебе плакаться, жаловаться. Я хочу сама разобраться в этом и в том, как дальше себя с ним вести». «Хорошо, разбирайся с этим сама», — подумав, ответил командир. «Если бы он хотел всерьез навредить тебе, сломанными костями ты бы не ограничилась. Не провоцируй его. Ты знаешь, кем был Ривай до вступления в разведкорпус?» Я отрицательно покачала головой, надеясь услышать что-то интересное, необычное. Надеясь, что ореол тайны, окружающий капрала, наконец, станет меньше, и я найду ответ на одну из загадок, связанных с этим поразительным, пугающим человеком. Странно, я был уверен, что кто-то да проговорился. Тем лучше. Просто будь аккуратнее и не провоцируй его лишний раз. Облом. Как всегда, впрочем, я тяжко вздохнула. Нет смысла расспрашивать Эрвина, пытаясь выпытать у него эту тайну, раз он решил мне ничего не говорить. Ну ничего, у Ханджи потом спрошу, может быть, расскажет. Разочарованно выдохнув, я пригубила вино, устраиваясь поудобнее на коленях у мужчины, отстраненно отмечая, как он напрягся от моего ерзания. Удивленно усмехнувшись, отставив пустой бокал на стол, он положил горячую ладонь мне на колено, мягко поглаживая его и пробегаясь пальцами по голени. Кожа горела от его прикосновений, я сильно разомлела от вина, размякнув в его объятиях. Эрвин с насмешкой произнес, отвлекая меня от своих прикосновений: «Значит, ссора у вас произошла из-за услышанных тобой слухов? Я думал, тебя не заботят слухи, которые о тебе ходят». Недоуменно нахмурившись, я попыталась вникнуть в смысл его слов, тут же изумленно охнула и немного озадаченно спросила: «А я думала, ты не в курсе всех тех сплетней о нас в разведотряде?» Хихикнув, добавила: «Не пристало командиру разведки собирать глупые сплетни. Тут хочешь, не хочешь, будешь в курсе, когда за каждым углом только об этом и говорят», — улыбнулся мужчина и, приобняв меня за талию, сильнее прижимая к себе, прошептал мне на ухо: «Не так уж и плохо иметь, по слухам, такую очаровательную любовницу». Я вспыхнула, отчего-то сильно смутившись, и уткнулась носом ему в шею, пряча свое смущенное лицо. До слуха донесся низкий, приятный смех. Его грудь мелко задрожала под моей ладонью. Кажется, он знал, какую реакцию вызовут его слова, и именно на это и рассчитывал. «Эй, ты смеешься надо мной?» Сделанным возмущением выкрикнула я, шутливо ударяя его по плечу кулаком. Поймав мою руку, он прижал ее к своим губам, в его глазах искрились смешинки. В этот самый момент отворилась дверь, и в кабинет вошел предмет наших предыдущих разговоров. Ривай выглядел еще более недовольным, чем обычно. В руках он сжимал большую стопку бумажек, да и вид имел немного потрепанный. На нем не было такого привычного шейного платка, мешки под глазами стали еще больше, волосы были в небольшом беспорядке. Он выглядел уставшим. Наткнувшись на его взгляд, я тут же вырвала руку из руки Эрвина, вцепившись мертвой хваткой в бокал. Командор сделал вид, что не заметил этого, вновь вернув ладонь на мое колено и спокойно поглаживая мою голень. «Я разгреб половину документов», — сказал Ривай, швыряя на стол Эрвина стопку бумаг. «Отпускные, скопившиеся отчеты о заданиях, приказы на выдачу и смену оружия и обмундирования. Сам почитаешь, разберешься». «Спасибо, Ривай», — ответил командир, мягко проводя пальцами от моей щиколотки до колена. Взгляд капрала внимательно следил за перемещением. Презрительно скривившись, он процедил сквозь зубы: «В следующий раз, когда посылаешь меня на задание, постарайся не заваливать мой стол горой бумаг. Мне еще вторую половину полночи разгребать». «Ты мог бы заняться этим завтра», — отозвался Смит. «Завтра их станет еще больше. Не люблю откладывать. Кстати, Эрвин, не боишься спиться? Разведотряду не нужен глава-алкоголик». Непринужденно рассмеявшись, будто не чувствуя накалившейся обстановки, Эрвин предложил Риваю присоединиться, чтобы сбросить напряжение. Выплюнув отказ, тот резко развернулся и покинул кабинет. Опять все произошло слишком быстро. Не успев обдумать произошедшее, я приложилась к бокалу с твердым намерением напиться. Была уже глубокая ночь. Я медленно плелась по коридорам замка на заплетающихся ногах, шатаясь через каждый шаг. Эрвин предлагал проводить меня, но у него еще было столько работы, что я решила отказаться. Мы успели убить 3 бутылки вина, так что в моей голове гулял легкий туман. Совсем легкий, чуть-чуть. Я была твердо уверена в том, что я не пьяная, а всего лишь немного подпитая. Ривай. Опять на ум пришел Ривай. И опять он застал меня в двусмысленной ситуации со своим начальником. Мы поругались как раз-таки из-за того, что он сравнил меня с проституткой в который раз. И надо же было ему застать меня на коленях у Эрвина с ним же в обнимку. Степень моей невезучести просто зашкаливает. Да и вообще, это же он меня избил, значит, ему должно быть стыдно за это. Да, да, конечно, ему и стыдно, 3 раза ха. Единственный, кому все время стыдно перед ним, это мне. Говорят, эгоизм не пропьешь, в моем случае неудачливость не пропьешь. Тяжко вздохнув от мерзкой каши пьяных мыслей, витающих в голове даже сквозь гуляющий в ней туман, я решила выйти наружу проветриться. Также этому поспособствовало то, что, задумавшись, я перепутала этажи и случайно спустилась прямиком до 1-го этажа. Ночь, тишина, прохладный ветерок, небо, звезды, что еще для счастья надо. Аккуратно ступая по траве, стараясь не навернуться на своих совсем не прогулочных каблуках, я оторвалась от разглядывания небесных светил и оглядела двор. Взгляд наткнулся на сидящего метрах в 20 от меня капрала, непрерывно наблюдающего за мной. Я встала, как вкопанная, не в силах сделать хоть шаг. Черт, и надо же было ему меня заметить. Что делать? Развернуться и уйти, будто не обратила на него внимания, но он-то уже понял, что я его увидела. Конечно, сына, этой тупой бы понял. Ты же пялишься на него вот уже 5 минут. Подойти к нему? Так он же предупреждал, чтобы я к нему не приближалась. Мало ли, опять побьет. Молча ретироваться можно, но не хочу. Тем более, что он меня шлюхой назвал. Решено. Надо дать ему понять, что это не так. Вот только, подходить к нему мне все еще не хочется. Страшновато, если честно. Значит, скажу отсюда. Если достаточно громко крикнуть, он точно должен услышать, а бегаю я быстро. Так, на всякий случай. Собравшись с духом, я перевела на капрала взгляд, вот только он на меня уже не смотрел, устремив свой взгляд на ночное небо. «Конечно, оно интереснее меня. Так не пойдет, надо привлечь его внимание». Кивнув самой себе, набрав в легкие воздух, я заорала: «Ривай, эй, Ривай, слышишь меня?» Он перевел на меня свой убийственный взгляд, недовольно поморщившись от моего вопля. Так как я успешно привлекла его внимание, продолжила, ткнув для надежности в его сторону пальцем: «Я не шлюха», и, не дожидаясь ответной реакции, дала деру, прыгая на каблуках, как кузнечик. Довольная собой и тем, что все же сказала ему не считать меня проституткой, я забежала в замок, хлопнула дверью и поскакала вверх по ступенькам. Координация меня подвела, или же не следовало на таких высоких каблуках так носиться по лестницам, будучи подпитой, не знаю. Но закономерным итогом моего спринтерского побега явились соскользнувшая со ступеньки туфля, разбитое колено и веселое приземление на эти самые ступеньки, пятой точкой кверху. А ох, черт, бля, пробубнила я, уткнувшись носом в ступеньку. Кажется, еще и платье задралось до самой поясницы. Как больно, сука, чтоб тебя. Кряхтя и возмущаясь, я приподнялась на локтях, вцепилась одной рукой в подол, собираясь натянуть юбку обратно, и повернула голову. Сзади меня у подножия лестницы стоял Ривай, неотрывно смотря на меня, вернее, на мою оголенную задницу, прикрытую только тонкой полоской кружевных стрингов. Взвизгнув, я резко натянула ткань, прикрывая все лишние от чужих глаз. Мой локоть соскользнул со ступеньки, и я упала обратно, на этот раз еще и больно приложившись лбом об угол одной из ступеней. «Да твою мать!» — глухо застонала я, переворачиваясь на спину и усаживаясь на злополучную лестницу. Стянув со злости туфли, я принялась тереть свой пострадавший лоб. «Шишка будет знатная!» Дрогнув уголком губ, Ривай сел рядом со мной, вновь состроив свой идеальный покерфис. «Вот ведь ледышка, я только что корчилась тут на четвереньках, блистая своей пятой точкой, а у него ноль эмоций. Да любой другой нормальный человек уже валялся бы рядом со мной от хохота, но нет, к нему это явно не относится. И вообще, зачем он со мной сел? Тем более после такого. Ох, черт, он только что видел мою задницу. Я хочу умереть». Тяжело вздохнув, я спрятала пылающее лицо в ладонях. Ах да, еще я кричала ему, что я не шлюха. Кажется, падение отрезвило меня, быстро поставив мозги на место. Черт, почему я не упала, когда шла на улицу? И зачем он за мной пошел? Что ты здесь забыл? Раздраженно спросила я, продолжая бубнить в свои ладони. Опять пришел избить меня? Прошлого раза было мало? Капрал так ничего и не произнес в ответ, продолжая изображать из себя статую. Черт, да я совсем ничего не понимаю в этой жизни. Он же даже не смотрит на меня. Зачем тогда он сюда сел? Сам ведь говорил не приближаться к нему. Так я и не приближалась, ну, разве что, так, издалека ему крикнула. Блин, ну что его дернуло последовать сюда за мной? Не пошел бы, не увидел этой безобразной сцены. Синороза задом кверху валяется на лестнице, бухая. Разозлившись, я выпалила: «Сколько можно унижать меня? Ты обозвал меня проституткой, избил меня, только что видел мою задницу. Про все остальное я вообще молчу. Мне надоело, хватит уже унижать меня». Скосив на меня взгляд, Ривай спокойно произнес: «Ты сама себя унижаешь». Только я хотела возмутиться и возразить, когда это я себя унижала, как он продолжил: «От тебя воняет перегаром». Резко развернувшись к нему, я гневно выпалила: «Если тебе так противно, можешь валить отсюда. Я не заставляю тебя сидеть здесь со мной. Это ведь не в первый раз происходит, он же не в первый раз такое говорит». Я должна была ожидать чего-то подобного, раз уж он не накинулся на меня с кулаками в ту же секунду, как оказался здесь. Я же знала, что ничего хорошего от него ждать не следует. Знала, что он меня презирает, что я противна ему, так почему же сейчас так больно? Судорожно вздохнув, я запрокинула голову назад, крепко зажмурившись, пытаясь удержать непрошенные слезы обиды. Расплакаться при нем не хотелось бы, только этого мне еще не хватало. Несмотря на эту никому не нужную браваду, я все же не могла удержаться от глухих, еле сдерживаемых всхлипов. Словно сквозь вату до меня донесся тихий, привычно безэмоциональный голос Ривая: «Ты», я посмотрела на него, он на секунду прикрыл глаза, тут же переведя на меня свой отравляющий ртутью взгляд: «Ненавидишь меня, ненавидишь за то, что я сделал». Это было настолько неожиданно, что я даже не знала, что сказать. Слезы моментально высохли. Ему правда интересно, возненавидела ли я его, и что мне на это сказать, если я сама не имею понятия, Каков ответ на этот вопрос? Вздрогнув, поежившись от пристального взгляда, я тихо ответила. Не знаю, он внимательно смотрел на меня, ожидая продолжения. Вот только я действительно не знала, что сказать. Как и не знала, ненавижу ли его. Я, правда, не знаю. Я зла на тебя за то, что ты избил меня. Мне стыдно за то, что я на пустом месте закатила тогда глупую истерику. Мне обидно за то, что ты сравнил меня с проституткой. Но ненависть, я сама не знаю, испытываю ли ее к тебе. Наверное, нет. Ведь ненавидь я тебя, я бы наверняка это знала. Была уверена в своих чувствах. Ненависть, слишком сильное чувство, чтобы его не заметить, чтобы не знать, есть ли оно. Ох, черт, я, кажется, сама запуталась, пробубнила я, совсем замявшись к концу речи. Наблюдающие за мной, вглядывающиеся в меня серые глаза мужчины уверенности и спокойствия не приносили, как и не помогали яснее мыслить. Стушевавшись, я зажмурилась, надеясь, что, когда я открою глаза, главы элитного отряда рядом со мной уже не будет. Кажется, он и сам не очень-то расположен продолжать этот диалог. Ощутив движение рядом с собой, я еле сдержала облегченный вздох, ведь капрал все же решил уйти. Вот только, увы, мои надежды не оправдались. Я чуть не получила инфаркт, когда почувствовала прикосновение чужой руки к своей ноге. Резко распахнув глаза, я ошарашенно наблюдала за тем, как Ривай, стоя передо мной на корточках, аккуратно перевязывает мне разбитое колено своим платком. Непроизвольно напрягшись, я замерла в одной позе, боясь пошевелиться. Закончив с узлом, вместо того, чтобы отстраниться, Ривай вдруг медленно, почти невесомо прошелся самыми кончиками пальцев вниз по моей ноге, обхватив теплой ладонью мою щиколотку. Вновь ток прошелся по моей коже в тех местах, к которым он прикасался. Не удержавшись, я дернулась от испуга, а он, выпустив мою ногу из рук, непроницаемым, нечитаемым, но каким-то странно горящим взглядом посмотрел в мои глаза и, не дожидаясь от меня каких-нибудь слов или реакций, развернулся и быстро ушел. Я опять не знаю, не понимаю, что это сейчас было, и, честно, даже думать об этом не хочу и не буду. Мне просто надоело ломать голову над этими неблагодарными загадками, не имеющими решения, ведь сколько о них ни бейся, ответа так и не находится. Я не знаю, что это было. Единственное, что мне известно точно, эта странная забота выбила меня из колеи. Глава 9. Прошла неделя. Прошла ровно неделя с той злополучной ночи, когда я вновь умудрилась опозориться перед капралом. Проснувшись на следующий день с дичайшим похмельем, я пришла к выводу, что легче будет избегать Ривая, чем копаться в наших запутанных взаимоотношениях и его мотивах. Сказано, сделано, за все это время я видела его лишь раза три, и то мельком, издалека. Правда, кажется, это не только моя личная заслуга, в мою голову закралось подозрение, что он сам так же старательно игнорирует и избегает меня. Не совсем уверена насчет причин такого поведения мужчины, но, в принципе, меня это вполне устраивает. Настроение в течение всех этих дней у меня, как ни странно, держалось на отметке великолепно, разве что немного омрачало радость длительное отсутствие Ханджи. Я успела по ней нехило соскучиться, но, увы, как сказал Эрвин, она все еще занимается делами разведотряда в Трасте. Так что компанию мне в основном составляли Данхил со своими помощниками или брат днем, и Эрвин вечером. Сейчас я, кстати, шла обратно в замок из конюшни, Майк опять занимался со мной верховой ездой. День выдался ужасно, просто убийственно жарким, а я по дурости надела джинсы с толстовкой и успела 200 раз об этом пожалеть. Хотелось принять холодный душ и переодеться в какое-нибудь легкое летнее платьице. «Эй, Роза!» — окликнул меня знакомый голос. Приостановившись, я повернулась к бегущему мне навстречу молодому пареньку, один из двух новобранцев, с которыми меня познакомил Данхил пару дней назад. Совсем зеленые еще, на мой взгляд, 16-летние мальчишки, распределенные после вступления в разведку в медицинский отряд Майерса, Дмитрий Златев и Матей Ениску. Такие веселые, немного наивные ребята, ни разу еще не выходившие в поход за стену. При знакомстве они решили, что я их ровесница, Матей даже посчитал, что на годик младше. Пришлось их шокировать, сказав страшную правду о том, что я старше них на 6 лет. «Дим», — улыбнулась я добежавшему до меня парню, мягко гладя его по спине. Он стоял, согнувшись, опираясь руками о колени, пытаясь немного отдышаться. Первое время он, Кстати, недоумевал на такое странное сокращение его имени, но смирился и привык уже к концу первого дня. Зачем так бежал? И где Мати? Мати уже у доктора Майерса, а я относил командору результаты исследований. Уф, ты пойдешь со мной в лабораторию? Хотите опять отлынивать от работы, развлекая меня беседой за чашечкой чая? Мальчишка быстро закивал, я не удержала смешок. Такими темпами Данхиль запретит мне приближаться к его священной лаборатории. Смешно надув губы, Дмитрий состроил жалобную рожицу. И правда, мои приходы спасали их от ада, устроенного сумасшедшим ученым. Задания и поручения щедро сыпались на их маленькие плечи, как из рога изобилия. Добившись своего, моего согласия присоединиться к ним немного позже, Златив понесся пахать дальше в поте лица, а я пошла к себе приводить себя в чувство и смывать пыль и грязь после катания на лошади. Приняв душ за рекордно короткий срок, накинув на себя тонкое ситцевое платье в мелкий цветочек, я побежала к Данхилю. Вообще, ему, как и отряду Ханджи, повезло сильнее всех. В отличие от остальных, умирающих от жары разведчиков, их лаборатории находились в подземельях, всегда прохладных подземельях. Хотя, не сказать, чтобы замок успевал сильно прогреться, но, по сравнению с подвальными помещениями, там все же было намного жарче, душнее. А хуже всего приходилось тем несчастным караульным, у которых смены выпадали на дневные, уличные дежурства. Не перестаю удивляться, как лазарет до сих пор не забит получившими тепловой или солнечный удар солдатами. Данхиль моему приходу, как ни странно, обрадовался. Я уже боялась, не безосновательно, кстати, что он попросит меня больше к нему не приходить. Мальчишки, правда, часто и с удовольствием отлынивали от работы, стоило мне появиться на горизонте. Майерс хмурился, ругался, но немножко побездельничать в моей компании ребятам не мешал. Думаю, его подкупало то, что в мое отсутствие эти двое работали в несколько раз усерднее. Хитрые охламоны вычислили лучшую манеру поведения со своим начальником. Роза, мой драгоценный цветок, положивший начало всем моим теперешним исследованиям. Немного наигранно, восторженно воскликнул он, кивая мне головой и подзывая рукой подойти к его столу и полюбоваться на результаты наработок последних нескольких дней. Передо мной лежали небольшие кучки белого порошка на квадратиках из плотной бумаги и странные жижи болотного, зеленого и коричневого цветов в отдельных пиалах. Этот порошок обезболивающий, а вот здесь останавливающие кровотечение и заживляющие мази, должны быть на порядок действеннее, чем те, которыми мы пользовались ранее, осталось лишь их немного доработать. Мальчишкам придется сходить завтра в горы, принести мне кое-какие травы. Подобравшиеся, было, парни, готовые оспаривать свой уход, облегченно вздохнули. Завтра, так завтра, улыбнулся Мати. А сейчас, Роза, не желаешь ли чашечку чая? Только я открыла рот, чтобы ответить, как меня перебил ехидно сверкающий глазами Данхил. А сейчас, вы двое пойдете в прилегающий к территории лес, как сам оказался так же грубо перебит Яниску. Пожалейте, пожалуйста, мы с утра на ногах, можно хотя бы чая выпить, после, сразу, обещаем, пойдем в этот лес добывать все, что захотите. Чуть ли не взмолился мальчишка, устало потирая шею и плечи, недовольно поморщившись, но все же кивнув. Лучший фармацевт разведкорпуса сам развалился на одном из кресел, видимо, решив устроить себе небольшой перерыв. Хихикнув в кулак, я махнула ребятам в сторону дивана, чтобы не дергались и присели отдохнуть, а сама отправилась заваривать чай, заодно прислушиваясь к неспешной беседе о свойствах тех или иных растений. Кстати говоря, было весьма удивительно, что Данхиль, обычно крайне неохотно принимающий людей к себе в подмастерья, чуть ли не сходу дал свое согласие на присоединение к нему этих двух парней. Причина открылась мне лишь вчера, когда, обсуждая свои семьи, они рассказали мне о том, что отец Дмитрий, потомственный врач, а родня Матея выращивает лекарственные растения и травы вот уже несколько поколений, и, соответственно, с детства учила ребенка разбираться во всем этом. Я сама была немножко, крайне поверхностно знакома с полезными свойствами некоторых цветов. В детстве я часто помогала бабушке в ее небольшой теплице на даче, слушая и запоминая описания всех ее зеленых друзей. Кстати, именно потому что они ездили к родителям Матея, я не видела их до этого в лаборатории. Майерс как раз посылал их за некоторыми травами и парой справочников об искусстве фармацевтики. «Может, бессмертник или чабрец?» – спросил Златив, за что тут же получил подзатыльник от друга. «Сам ты чебрец, уртикодиойка, крапива, не так ли, доктор?» Вопросительно приподнял бровь Ениску, ища одобрения и подтверждения своих слов у начальника. Я аккуратно умастила поднос на столик, разлила чай и села на свободное кресло. Подняв одну из чашек со стола, благодарно кивнув, Данхил осторожно отпил глоток и потеребил свою бороду, признавая правоту своего ученика и подкидывая очередную загадку. «Верно, верно, молодой человек, а что вы скажете насчет Артемизии Апсинтиум?» Мати задумчиво примолк, ища в своей памяти ответ на заданный вопрос. Дима же даже не попытался хотя бы придать себе вид усердной работы мозга, расслабленно откинувшись на спинку дивана и любовно обнимая свою кружку. На неодобрительный взгляд Майерса лишь беспечно пожав плечами, мол, не мой профиль. Разочарованно потерев переносицу, представитель семейства Травников печально признал тот факт, что понятия не имеет, о чем идет речь. Хм, плохо. Даю подсказку, другой вид этого растения называют амброзией. Прищелкнув пальцами, я воскликнула. Полынь, это полынь, амброзией зовется лимонная полынь, а еще один вид М, может быть, горькая полынь? Данхил удивленно уточнил, почему именно горькая, и откуда такие познания. Немного покраснев, я со стыдом признала, что это единственный вид полыни, который я знаю, помимо лимонной, также добавив, что всему этому меня научила бабушка. Удовлетворенно потрепав меня по руке, мужчина тепло улыбнулся мне, тут же обращаясь к ребятам: «Учитесь, мальчики, даже Роза знает об этих растениях больше, чем вы». Вышеназванные мальчики завозмущались, прося задать им еще пару вопросов, желая реабилитироваться перед своим учителем. Радуясь рвению своих учеников, врач рассказал им, что именно крапиву и полынь им придется собирать сегодня в лесу, попутно продолжая неожиданный для самого себя опрос. Следующим загадочным названием очередного растения являлась птармика монтана. Я смогла припомнить лишь значение слова «монтана», «монтанус», в переводе с латинского означающее «горный», поблагодарив про себя короткий курс латыни, преподававшийся у нас в университете на курсе первом или втором. Если честно, на ум приходит три вида птармики: шамисса, горная и облиственная. Медленно, словно немного сомневаясь в ответе, произнес Мати: «Шамисса отпадает, так как другое ее название – шамиссанис. Две другие – монтана и фолиаса, вот только я не помню, какая из них была горной, а какая – облиственной», – закончил мысль он, печально вздохнув под конец. «Монтана, горная», освежила память мальчишки я, радуясь, что хоть где-то мне пригодился тот бесполезный, на мой взгляд, предмет. Тут же поясняя свои знания в ответ на вопросительный взгляд Майерса: «Монтана значит горная в переводе с латыни, я изучала ее немного в У, и резко прикусила свой болтливый язычок». Ох, господи, чуть не растрепала свою тайну этим ребятам. Их начальник-то знает правду о том, кто я такая и откуда пришла, а вот разбалтывать это его ученикам будет явно лишним. Эрвин меня по голове не погладит, если узнает, я более чем уверена, что поощрять такие порывы он точно не будет. Я слегка замялась, наткнувшись на любопытные взгляды парней, и Данхил, правильно расшифровав обращенную к нему отчаянную мольбу в моих глазах, быстро пробормотал: «У твоей бабушки, я полагаю, она же учила тебя распознавать лекарственные растения?» Я закивала в ответ, подтверждая его догадку. «Выходит, майор Закариус тоже во всем этом разбирается? Она учила вас вместе?» — спросил Дмитрий, заставив меня мысленно проклясть свою легенду о принадлежности к семье Закариусов в общем и сегодняшнюю неудачную, как выяснилось, крайне опасную тему для обсуждения в частности. Тяжело вздохнув и поставив мысленную галочку поведать потом Майку о талантах нашей родни, я ответила: «Нет, ему это было неинтересно, так что учили только меня». На этом разговоры пришлось тихо свернуть. Данхил вернулся к своим исследованиям, наказав мальчикам отправляться за крапивой и полынью, как только они закончат чаепитие. Часом позже, неспешно прогуливаясь в тени деревьев, я размышляла о предыдущем разговоре и о том, что чуть было так глупо не прокололась, похерив всю тщательно продумываемую историю своего нахождения в корпусе разведотряда. Дима с Матеем копошились в кустах где-то неподалеку, собирая нужные доктору ингредиенты. Я же решила пройтись с ними за компанию с намерением собрать букет цветов, хотелось чем-нибудь украсить свою комнату. Встретившийся нам по дороге Майк, которому я быстро нашептала о новых данных о нашей семье, в восторге не был, Благо, ругаться не стал, лишь приняв к сведению факты и наказав мне быть осмотрительнее в том, что я говорю другим. Хотя, думаю, мне еще предстоит разбор полетов с разъяснительной беседой с Эрвином. Вряд ли Майк оставит это без его внимания. Ну что ж, заварила кашу, не удержала язык за зубами, теперь расхлебывая и пожиная плоды своей неосмотрительности. В этот раз чудом удалось вывернуться, в следующий раз мне может так не повезти. Наткнувшись на розовые кусты, я достала одолженный ранее у Златева ножик и аккуратно срезала несколько стеблей, обматывая их платком капрала, который так и не вернула ему с той памятной ночи очередного позора. Увы, ткань платка все равно не спасла мои пальцы от мелких порезов от острых шипов цветов. Надо будет их потом срезать. Закончившие сборы мальчишки подошли ко мне, довольно разгибая спины и потирая поясницы. Их сумки были доверху забиты крапивой и полынью. Кинув их на землю, ребята уселись рядом со мной на траве, забирая у меня собранный букет цветов. Все ладони исцарапало, улыбнулся Дмитрий. «Давай, срежем шипы». «Ох, благодарю, мальчики», — сказал я, подмигивая им и распуская неаккуратно, не крепко собранный, а потому растрепавшийся пучок, зарываясь пальцами в волосы и массируя кожу головы. Задумчиво рассматривающий меня Матей отметил: «Никогда не встречал девушек с такими длинными волосами, но тебе идет, смотрится красиво». «Спасибо, это все из-за спора с братом». Заметив крайне удивленные взгляды парней, я прикусила себе язык, кляня свою разговорчивость. Только что же думала быть осмотрительнее в том, что говорю, но не прошло и часа, как вновь чуть не спалилась. Да что сегодня со мной такое? Совсем расслабилась, еще немного, и выдам себя с потрохами. «О, с майором Закариусом?» — быстро спросил Дима, с любопытством сверкая глазами. «Да», — промямлила я в ответ, мысленно извиняясь перед Майком. «Просто ему нравятся длинные волосы, в смысле, он считает, что мне так больше идет, все, Майк меня убьет». Мати потер щеку, видимо, прикидывая что-то, и со смешком поинтересовался: «Значит, майору нравятся длинноволосые женщины, а у него есть любимая?» Я отрицательно покачала головой, решив не раскрывать свой рот, от греха подальше, а то мало ли, сболтну еще какую глупость. «А у тебя есть кто-нибудь?» «Да, кстати», — воскликнул Дмитрий, хлопая в ладоши. «Помнишь, Мати, мы еще слышали эти слухи про Розу с командором и капралом?» Яниску распахнул глаза, пихая друга локтем под ребра и кривя рожицы, мол, молчи, придурок. «Ой, извините», — пробормотал, стушевавшись, Дима, смешно покраснев, поняв, что ляпнул и кому. Немного полюбовавшись на непередаваемую гамму эмоций, отразившуюся на их лицах, я решил развеять их сомнения. «Дурачки вы, ничего между нами нет. Эрвин и я просто хаем, друзья. Ну, у нас с ним хорошие, приятельские отношения. Он мне как брат, между нами ничего нет. Все, что вы слышали, не более, чем глупые сплетни и домыслы всяких бездельников, которые нашли себе развлечение». «А с капралом?» – осторожно поинтересовался Златев. «Сами как думаете?» Я как можно более беспечно пожала плечами. «Конечно же, нет, он же меня на дух не переносит. Скажу по секрету», – прошептала я, чуть наклоняясь вперед в сторону своих собеседников. Они заинтересованно придвинулись ближе. «Он обещал прибить меня, если я еще раз к нему приближусь. У нас уже было несколько крупных ссор, и я не горю желанием их повторения. Да и провоцировать его лишний раз», — я передернула плечами, невольно поежившись. Одни воспоминания обо всем этом заставляли мурашки бежать по всему телу. «Ох, Роза», — странно глухо просипел Мати, с испугом глядя на меня. Реакция Димы была аналогична, он также смотрел на меня со смесью страха и жалости. Поразившись их поведению, я удивленно приподняла бровь, усаживаясь поудобнее и вытягивая затекшие ноги. «Ну, что такое? Почему вы так смотрите?» Помявшись, Дмитрий еле слышным полушепотом спросил: «Ты знаешь о том, кем был капрал до вступления в разведку?» Поперхнувшись воздухом, я воскликнула: «Что, вы знаете? Но откуда?» Вперевшись в них взглядом, жадно рассматривая их лица, с трудом удерживаясь от того, чтобы вцепиться в их плечи и вытрясти из них, наконец, ответы на вопросы, которые мучили меня с момента попадания в этот мир. Дождавшись неуверенных кивков, я приказным тоном потребовала: «Рассказывайте». Переглянувшись, парни кинули на меня нерешительные взгляды. Опасливо оглянувшись, проверив наличие лишних ушей, Яниску тихо, будто все еще немного сомневаясь в принятом решении и в том, что собирается сделать, сказал, знаешь Петру Ралу, из отряда Капрала, она пару месяцев назад поведала нам о прошлом Капрала, вообще, как я понял, лучше бы нам об этом не распространяться, но ты-то никому не скажешь, сгорая от нетерпения, я пообещала держать язык за зубами, говорят, что еще до вступления в отряд Капрал Ривай был преступником, даже не так, очень жестоким, известным убийцей. Поэтому, Роза, будь с ним осторожнее, раз уж он сам сказал тебе держаться от него подальше, добавил Дмитрий, с беспокойством оглядывая меня, будто я уже одной ногой в могиле, хотя, вряд ли он убьет сестру майора Закариуса, все же не стоит лишний раз рисковать, да, согласно кивнул Мати, если что в случае чего, КХМ, тебе уже будет все равно на его проблемы с майором, тебе это уже не поможет, да, весьма оптимистичный настрой у парней. Я задумчиво кивнула на их заботу, пытаясь уложить в голове новую информацию. Чего-то подобного я ожидала, но одно дело, подозревать, и совсем другое, знать наверняка. Ривай, конечно, не ангел, но чтобы убийца. Для меня никогда не было ничего страшнее и ужаснее, чем убийство других людей. Нельзя беспричинно отнимать чужие жизни, ведь мы не боги. А Ривай, судя по всему, имеет в этом нехилый опыт. Да и родство с Майком меня, в случае чего, не спасет, остается надеяться на благоразумие Капрала и лояльность Эрвина. Нет причин для паники, Сина. Ты всего лишь узнала немножко подробностей о прошлом Капрала, но ведь это не меняет уже сложившихся обстоятельств. Ох, хотелось, чтобы это было так. Кровь скольких человек на его руках, на его совести, жалеет ли он о том, что вел раньше такую жизнь, раскаялся ли за отнятые жизни, Эрвин не стал бы держать в своих рядах, ставить на руководящую должность неуравновешенного психоманьяка. Умом я понимаю, что раскрытое прошлое Капрала ничего не меняет, он был и остается точно таким, каким я его узнала, и все же, сердцем я не могу спокойно принять новые факты его биографии, это просто омерзительно, может, с моей стороны и неправильно судить его, не зная всех подробностей, значит, нужно узнать подробности у первоисточника, то есть спросить у Эрвина, уж он-то должен все знать. Согнав с ноги усевшуюся на нее стрекозу, я посмотрела на парней и с удивлением отметила их обеспокоенные, уже близкие к состоянию паники взгляды, обращенные ко мне. Кажется, я вновь не уследила за своей мимикой, а они уже успели пожалеть несколько раз, что решили мне все рассказать, решив не волновать ребят понапрасну. Справившись со своими эмоциями, я как можно более безмятежно пожала плечами и спокойно произнесла «Спасибо, что рассказали. Мне давно были интересны подробности о жизни и прошлом Ривая. Наконец-то мое любопытство хоть немного удовлетворено. Мальчишки посмотрели на меня, как на умалишенную, явно не понимая так быстро произошедших перемен». Дима вскрикнул «Как ты можешь быть так беспечна? Ты не боишься его?» Усмехнувшись, я спросила в ответ «О, кажется, кто-то очень сильно боится Капрала. Роза, не дури, конечно, мы его боимся», — взмолился Дмитрий, складывая перед собой руки в просящем жесте, «и ты должна его бояться, он же опасен». Тяжело вздохнув, я разгладила складки на юбке и, покосившись на парня, пробубнила, «Дим, не тупи, конечно, я его боюсь немного, но ведь это ничего не меняет, не меняет уже сложившихся между нами взаимоотношений». Наткнувшись на умоляющий взгляд, я все же ободряюще улыбнулась и добавила, «Не волнуйся, я не буду нарываться, так что все будет хорошо». С облегчением выдохнув, мальчики замолкли, задумавшись каждый о своем. Судя по их реакции, они просто до ужаса, чуть ли не до умопомрачения боятся Ривая. Что ж, не могу не признать, что у них есть все основания бояться этого отмороженного морозильника. Вот надо же иметь такой талант, ничего особо не делая людям. Одним своим присутствием и поведением добиваться такой реакции на себя. Хорошо хоть, имя его еще не боятся произносить, а то был бы как Волдеморт из Гарри Поттера, капрал сам знаешь кто или еще лучше, капрал которого нельзя называть. Фыркнув от пришедшей мне в голову глупости, я расслабленно откинулась на траву, выкидывая на время из головы все мысли и наслаждаясь тишиной и легким, освежающим ветерком. «Я все знаю», — заявила с порога я, распахивая дверь кабинета Эрвина. Оторвавшись от своих извечных бумаг, он поднял голову и окинул меня скептичным взглядом, отвечая, «Рад за тебя», и, усевшись поудобнее, посмотрел на меня строгим взглядом, добавляя, «Хаэм, я тоже кое-что знаю». «Что?» — спросила я, уже подозревая о том, что услышу. Устроившись в кресле напротив командора, я приготовилась к возможной головомойке. Задумчиво потерев подбородок, Смит неспешно ответил, слегка растягивая слова. Например, то, что ты проявила сегодня излишнюю болтливость и чуть не поставила нас всех под удар. Он сделал небольшую паузу, собирая разбросанные по столу бумаги в одну аккуратную стопку, давая мне возможность хорошенько обдумать его слова. Ты представляешь, что будет, если ты где-то сболтнешь лишнее и это дойдет до военной полиции. Под ударом окажешься не только ты, но и весь разведотряд, скрывающий тебя от остальных. Нас вполне могут объявить предателями, полетят головы всей верхушки отряда. Я пристыженно опустила голову, скрывая заолевшие от стыда щеки и упавшими вперед волосами. С такой стороны я это не рассматривала. А ведь правда, мне же уже говорили, что разведчики скрывают мое существование от других подразделений армии короля. Я же, вместо того, чтобы быть вдвойне внимательнее к своим словам и действиям, наоборот, непозволительно сильно расслабилась. Я не имею права подставлять стольких людей, ведь они были так добры ко мне, так помогали мне. Прошу прощения, этого больше не повторится. Обещаю, впредь я буду осмотрительнее, еле слышно прошептала я, теребя пальцами шнурок от платья. Надеюсь на это, произнес мужчина, мягко кивая головой. Ты здесь уже больше месяца, за все время это была твоя первая, довольно незначительная ошибка. Следи за собой и своей речью, и у нас не будет проблем. Дождавшись моего утвердительного кивка, Эрвин спросил, так что ты знаешь? Медленно выдохнув, я поерзала в кресле и поинтересовалась. Кстати, я не помешала тебе, только сейчас до меня дошло, что так вламываться в чужой кабинет было верхом наглости. Обычно я сперва интересовалась, не занят ли командор, и лишь после этого начинала беседу или ждала, пока он закончит свои дела. Тихо посмеявшись, командир разведки весело спросил у меня. Нет, я почти освободился, остальное могу доделать позже. Ты очень вовремя спросила. Кажется, его это сильно позабавило. Вновь покраснев, я пробубнила извинения себе под нос. И, что такого ты узнала, что вихрем ворвалась в мой кабинет? Повторил свой вопрос Смит. Проревая, коротко ответила я, машинально сминая платье и тут же разглаживая складки. Что именно? Посерьезнев, уточнил Эрвин, складывая руки на груди. Почему-то сейчас идея вызнать подробности у первоисточника уже не казалась мне такой уж привлекательной, но делать было нечего. Раз начало, придется продолжить. Правда, что он до вступления в разведотряд был преступником, убивал людей, на одном дыхании быстро выпалила я, боясь передумать и одновременно с этим боясь услышать ответ. Повисло напряженное молчание. Эрвин вперился в меня холодным взглядом, больше присущим капралу, но не ему. Крупинки льдинок играли в его голубых глазах, он положил ладонь на стол, медленно отстукивая пальцами дробь по столешнице. Я замерла, страшась пошевелиться под его пронизывающим взглядом. Казалось, время остановилось, замерло на одной секунде в тот самый момент, как я озвучила свой вопрос. Придя к какому-то решению, мужчина вкратчиво спросил. Узнала, таки, время вновь понеслось вскачь, я смогла выдохнуть, только тогда заметив, что сидела, затаив дыхание. Вопрос был риторическим, так что я промолчала, решив подождать продолжения. Пришла за правдой, что ты хочешь знать? Все, неуверенно прошептала я, мой голос дрогнул, что не скрылось от внимания моего собеседника. Так не пойдет, если я хочу знать правду, я не могу сомневаться. Нельзя сомневаться вечно. Я хочу знать все, уже более уверенно, твердо отчеканила я, придя к решению. Удовлетворенно кивнув, Эрвин рассказал мне то, что я так сильно хотела знать. Если говорить коротко о главном, жили-были трое преступников в подземном городе, так называемых трущобах, довольно умело обращались с подпольно купленными приводами пространственного маневрирования, и заказали им как-то раз выкрасть документы у Эрвина Смита, а если получится, то и избавиться от самого мистера Смита. А заказал им это один продажный до мозга костей чиновник, под которого копал сам Смит. Он закрутил мастерски сыгранную интригу, заставив Лобова выдать самого себя. Документы, за которыми охотились Рива и его друзья, оказались подделкой, приманкой. Эрвин получил все, что хотел и даже больше. Разрешение на продолжение экспедиции за стену, арест своего врага и талантливейшего, сильнейшего воина человечества в ряды своей армии. То есть, ты хочешь сказать, что, пока Ривай оставил на время своих друзей во время их первой вылазки за стены, чтобы найти тебя, прикончить и выкрасть поддельные документы, Фарлан и Изабель погибли. Поддельные документы, за которые трущобным отбросам пообещали свободу и жизнь на поверхности. И ты, зная, что они охотятся за тобой, молча позволил им трепыхаться, сказать, что я была в шоке, значит, ничего не сказать. Это была самая ужасная, омерзительная история из всех, что я слышала в своей жизни. Я быстро сцепила пальцы в замок, чтобы Эрвин не заметил, как сильно дрожат мои руки. То есть Ривай по твоей вине, из-за твоих интриг бросил своих друзей, отправившись зарабатывать им на лучшую жизнь, и, гоняясь за обманкой, потерял их обоих. Как он не убил тебя после этого? В ужасе воскликнула я, не в силах справиться с переполнявшими меня эмоциями. Это ненормально. Люди не должны так поступать. Нельзя играть чужими жизнями, как тебе вздумается. Ты дал им призрачную надежду на лучшую жизнь, которой не было и быть не могло. Они отдали свои жизни за твои интриги, это того стоило. Задумчиво, с долей любопытства разглядывающий меня Эрвин почти незаметно усмехнулся, медленно, но четко проговорив: «Стоило. Я не ожидал, что ты поймешь. Иначе людям не выстоять против титанов. Других путей нет и не будет. Приходится чем-то жертвовать, чтобы спасти остатки человечества». Я поджала под себя ноги, зарывшись пальцами в волосы. Это все было выше моего понимания. Облизнув пересохшие губы, я пробормотала: «Не понимаю. Ты прав, я не понимаю. Это ненормально, нельзя так делать. Солдаты идут за тобой на смерть, готовые к тому, что их жизнь может оборваться, готовые жертвовать собой. Но они, Фарлан и Изабель, не заслужили такого. Они хотели лучшей участи, а не такой страшной смерти. Да, это ненормально, жестоко, бесчеловечно. Но только так, такими методами можно спасти человечество. Я не желаю гибели своих солдат, и никогда не желал. Но, если это будет единственно верным способом победить, я не колеблясь пошлю их умирать», — озвучил очередную ужаснувшую меня правду мужчина и, немного подумав, добавил: «И умру сам, конечно». Сглотнув, я поежилась, выпутывая пальцы из волос и устало откидываясь на спинку кресла. «Ты ненормальный, знаешь это? Я буду рада, если ты спасешь человечество. Слушая тебя, начинаешь верить в то, что это возможно, в то, что это в твоих силах», — прошептала я, ни на секунду не сводя с него своих широко распахнутых глаз. «Но, знаешь, будь я на месте Ривая, если бы по твоей вине погибли Ник и Джо, я бы убила тебя, не задумываясь». Почему-то засмеявшись в ответ на мою реплику, Эрвин довольно улыбнулся, встал из-за стола, медленно обошел его и встал за моим креслом, опустив свои большие ладони мне на плечи и слегка сжав их. Я не удержала дрожь, когда он, нагнувшись к моей шее, опалил кожу горячим дыханием, прошептав мне на ухо: «Значит, мне несказанно повезло, что ты не была на месте Ривая». Дернувшись в сторону, выворачиваясь из его рук, я подскочила с места и, пытаясь не ежиться, прохрипела: «Извини, Эрвин, я мне надо подумать. Давай поговорим в другой раз, хорошо?» Прозвучало это откровенно жалобно, и я быстро добавила: «Тем более, ты же сам говорил, что еще не закончил разбор всех своих бумажек. Так что, я лучше пойду, ладно?» Просканировав меня взглядом, видимо, прочитав что-то во мне и придя к какому-то решению, мужчина холодно кивнул, молча возвращаясь на свое рабочее место и принимаясь за прерванную ранее работу. Бросив на него последний, сожалеющий напополам с извиняющимся взгляд, я выбежала из кабинета и побрела к себе в комнату, размышляя о произошедшем. Да уж, день выдался богатым на события, вернее будет сказать, весьма информативным. Жестокий убийца Ривай и интриган-убийца Эрвин. Омерзительные, на мой взгляд, поступки обоих выбивали меня из колеи. Это противоречило моим принципам и моей морали, но, если судить непредвзято, ведь это никак не меняет их отношение ко мне, не должно менять и моего отношения к ним. Ведь все это случилось гораздо раньше, чем мы с ними встретились. Я познакомилась с ними уже после того, как они все это совершили, и нормально относилась к обоим, не считая, конечно, недавних размолвок с Риваем. А сейчас мне всего лишь открылись некоторые неприглядные факты. Мне просто нужно закрыть на это глаза, перестать об этом думать, ведь это меня никоим образом не касается. Тем более, если быть справедливой, мы с ними выросли и жили в абсолютно разных мирах, разных условиях. Я не имею права судить их, значит, нужно будет просто попытаться вести себя как обычно, будто ничего и не произошло. С такими мыслями я, наконец, дошла до своих покоев и, быстро скинув одежду, провалилась в крепчайший сон. Глава 10. Утро следующего дня прошло в неожиданных озарениях, уговорах, просьбах, заверениях и сборах. Если говорить по порядку, то началось все с обычного, ничем не отличающегося от остальных завтраков столовой. Я сидела за одним столом с Данхилем и его помощниками, слушая их вяло протекающие обсуждения сегодняшнего похода парней в горы. Майерс посылал ребят за той загадочной птармикой, которой не хватало для усовершенствования одной из мазей. Я неспешно распивала, если честно, уже немного поднадоевший мне черный чай, как вдруг в мою голову пришла, как мне кажется, замечательная идея. «Данхиль, скажите, пожалуйста, не знаете ли вы, цветет ли в тех горах жасмин?» «Да, да, если в наличии нет другого чая, почему бы самой его не сделать?» «Я никогда до этого не пыталась самостоятельно сделать какой-нибудь чай, но, если высушить лепестки цветов и смешать их с обычными листьями черного чая, должно получиться. Это, конечно, будет не Мали Юйде, знаменитая китайская нефритовая бабочка, но уж точно лучше порядком приевшегося обычного черного». «Жасмин?» – переспросил мужчина, на лице его читалось немного озадаченное выражение. «Да, жасминум, ясминум, кажется», – уточнила я, припомнив другие названия этого цветка. «Его еще называют королем запахов, ну, кустарник такой с вьющимися стеблями, а белые бутоны цветка имеют такую звездообразную форму, главное, чтобы это был не чубушник, который часто по ошибке путают с жасмином, уж больно они похожи». «О, я понял, о чем ты. Да, в тех горах цветет жасмин, но, Роза, зачем он тебе?» Растянув губы в довольную улыбку, я помахала перед собой чашкой с почти допитым чаем и объяснила: «Мне до смерти надоело пить один и тот же чай. Как насчет того, чтобы я пошла с мальчиками в горы и собрала побольше цветов? Если высушить их, можно самой сделать жасминовый чай». Недоуменно нахмурившись, Матья отодвинул от себя тарелку с недоеденным завтраком и, вперевшись в меня обеспокоенным взглядом, быстро спросил: «Не замечал за тобой проблем с бронхами? Роза, ты же не кашляешь, зачем тебе пить жасминовый отвар?» Тут недоуменно нахмурилась я: «При чем тут мои бронхи? Как это при чем? Отвар из жасмина пьют те, у кого заболевания бронхов и легких. Так ты больна? Зачем ты скрывала это?» — воскликнул Яниску. Дмитрий подавился куском хлеба и, с трудом откашлившись, укоризненно посмотрел на меня: «Я бы давно приготовил тебе отвары получше жасминовых». Я потеряла дар речи, даже не зная, что на это сказать. Майерс же, наоборот, залился смехом, смакуя крайне красноречивые выражения наших лиц. Отсмеявшись, он пояснил: «Мати, Дмитрий, она ничем не больна, можете не волноваться». Я согласно кивнула, подтверждая его слова. «Роза всего лишь хочет заварить жасминовый чай, для этого ей понадобились эти цветы». «Мати, считай, прошел опрос по лекарственным растениям». Он одобрительно похлопал парня по плечу: «Молодец, мальчик, а вот Златеву есть, чему у тебя поучиться». Полушутливо, полусерьезно погрозил пальцем второму ученику фармацевт: «Королева запахов, прекрасный цветок.